— Откуда ж ты его взял? — Да не я его взял, сам он тут появился. Давно уже, почитай, лет 40, в деревне неподалеку живет. Ты ведь знаешь, святынь и реликвии моему приходу Бог не дал. Но есть у нас список иконы одной, столь искусный, что глаз не отвести. Да ты, небось, знаешь. Впервые слышу. Что за список? С чудотворной донской иконы Божией Матери. Отец Василий перекрестился. Покушай вот этих пирожков. Матушка печет исключительно по большим праздникам. Вкусно. Батюшка мечтательно закатил глаза, что никак не вязалось с его привычным образом. Вот бы сделать так, чтобы она их почаще готовила. И при чем здесь монах, то есть старик твой? А это он список принес и храму подарил, и еще много всякого добра отдал. Сказал, будто клад нашел, а икону, дескать, в разрушенном доме отыскал где-то на Смоленщине. Вот этой иконой-то мы и знамениты в округе. Люди верят, что она целебными свойствами обладает, оттого и чаще к нам наведываются. И что же получается, он пришел и так запросто все отдал? Ну, не совсем. Попросился на работу в храм. Да чтоб крыша над головой была. Скажу тебе по большому секрету, — отец Василий понизил голос, — говорят, там столько добра было, что на 10 домов бы хватило, а может, даже и на то, чтобы новую церковь отстроить. Да откуда он вообще взялся? А кто же его теперь знает? Теперь-то и дела никому нет до него. Это раньше бывало участковый или еще кто из начальства интересовался, кто тут живет, да чем занимается. Он к нам попал в 1954 году, и как устроился, как его не забрали куда следует, никто уже не помнит, не знает. Но дай бог ему здоровья на многое лето. Правильно, добрый он человек, Божий. Знаешь, он светильники да паникодилы любит зажигать. Надо видеть, как он это делает. Ну так что с того? Светильники в церкви, сам знаешь, не лампочки в сенях, а олицетворение источника света из Царства Божьего. И такое у меня мнение, что он-то как раз это сердцем понимает. Он это чудесным образом прочувствовал. Выпили, закусили. Гость оценил пирожки, и вправду на редкость вкусные, про такие, говорят, тают во рту. России без веры в Бога никак нельзя, потому как пропадет она без веры-то, вещал отец Василий. Кумиров себе вновь создаст, возвеличит человека, а то и новую религию придумает, коммунизм, к примеру. Да уж, прав ты, вере в Бога наше спасение. А кто ее, эту веру, лучше всего донесет до душ заблудших, этим проклятым телевизором во искушение введенных? Нет, не мы с тобой, братец мой, не мы и не иерархи-сребролюбцы, гордыни, оскверняющие себя. Отец Василий огляделся по сторонам. Дай им Бог многое лето. Нет, не мы, а такой вот простой Божий человек, русский человек, примером своих поступков и жизни праведной. В это время в деревне, что спускается дюжиной дворов с холма к небольшой речушке, в удивительно уютном и ухоженном домике с мансардой и резным крыльцом пили чай мужчина и женщина. На непокрытом скатертью массивном обеденном столе вальяжно разместился огромный латунный самовар, в плетеной корзиночке лежал аккуратно нарезанный белый хлеб, стол был заставлен баночками с вареньем, тарелками с сыром, зеленью и помидорами. Мужчина, пожилой, седовласый, одетый в нарядную белую рубаху, беседовал с дамой преклонного возраста. «Это ж надо, Катенька!» — говорил он, качая в смятении головой. «Никогда бы не поверил, что они так долго будут меня помнить. Нет, семья у нас была очень дружная, но ведь прошло так много лет. И вправду ли ты говоришь, действительно похож на меня?» Женщина закивала, взяла чашку и, открыв краник у самовара, налила себе кипятку, как две капли воды. Она налила чай в блюдечко. Я поначалу подумала про себя, мол, все, подруга, с ума ты сошла на старости лет. Екатерина Михайловна приехала сюда из Воронежа накануне вечером. Иван Харитонович, который частенько взаправду забывал, что звать его отроду иначе, всегда ожидал ее с нетерпением. То, что поведала ему Екатерина, его лучший и самый верный друг, Звучало столь неправдоподобно, что хозяин дома все переспрашивал, все требовал новых деталей и подробностей.